Теперь дорога к родничку с обеих сторон украшена молодой зеленью. По дороге идут и идут люди посмотреть на чудо. Церковный староста после сбора подаяний подпускает богомольца к свежему срубу, ловко приподнимает над родничком полупрозрачный церковный покров, так, чтобы на воде замерцали солнечные зайчики, сияние Богородины. Недостойные могут и не заметить его, а достойнейшие видят не только сияние, но и самое Богородицу или другое чудо, и шепотом рассказывает об этом людям. Все новые и новые слухи разносятся по всему земледельческому краю. Уже достоверно известно, что в житомирских лесах народился Антихрист, весь в шерсти с одним рогом. И с того мига, как родился, сидит у костра и курит трубку. И никто не знает, откуда у него взялась эта трубка и где он берет табак, но все курит да курит. И которые деревни не понесут к родничку кресты, в те он после Нового года пойдет и будет давать там людям затягиваться из трубки. Так и будет метить свои души. И вот уже к роднику во искупление грехов простоволосые крестьяне несут свежие кресты, натирает ими до мяса костлявые плечи, надрывает доверчивые сердца. А неподалеку от линии крестов вырастают уже и первые могилки. У каждого свежего холмика служится многолюдная панихида, и всегда к людям со словом обращается святой, позади которого стоят неизменные две девицы с расплетенными косами. Растет слава о чуде, растет она и о святом. И вот уже кроме денег к ногам его ложатся штуки полотна, грубые крестьянские ковры, ребунцы, мешки с зерном. А он за это все больше опутывает живые души сетью страшных слов и приближает их к смерти, грозит мирянам небесными карами и все больше разъединяет их с людьми, называющими себя большевиками. Уже второй раз приходит к родничку Дмитро Горицвит и Юрко Педипригора. Юрко совсем не верит в чудо и святого, уверенно обзывает их опиумами. Так думает и Дмитро. Но речи святого поражают его сильнее, чем Юрка. Мрак и ужас потусторонней жизни заползают к нему в душу, где еще держатся на последних ниточках клочья крестьянских верований и суеверий. И когда Дмитро недвижимо слушает глубокий голос Божьего человека, вещающий, что пойдут люди с крестами сперва по колено в грязи, потом по колено в снегу, а потом по колено в крови, Юрко тихо шепчет ему. «Пойдем, ты, я вижу, чумеешь». Дмитро приходит в себя. «И правда можно очуметь», — говорит он. «Слышь, и по колено в крови. Это хоть кого ударит по мозгам?» Они выбираются из потной толпы, где все уже падают на колени, услыхав, что из каменец Подольска прибывает архиерей. И тут святой поднимает к небу голову и руки. «Люди, вы видите Господа на небе?» Все вскакивают, смотрят вверх, и кое-кто в самом деле видит на белых облаках Господа или Господней ризы, а те, кто кроме облаков ничего не видит, еще больше пугаются своей греховности. И снова над лесом разносится перекрестный звон из окрестных деревень. И снова больные люди благоговейно целуют образ Богоматери и снова сыплются в кружки крестьянское добро. Пробираясь между крестов, парни выходят на опушку. И Дмитро видит, что и поле Марьяны уже до половины заставлено крестами. Он переходит дорогу, ступает на вытоптанную землю, где изредка маленькими зелеными корабликами поднимаются стебельки невытоптанного гороха. Жаль Дмитру искалеченного поля и загубленных надежд молодой женщины. Как она рассчитывала на эту четвертинку? И вот живую зелень искалечили, убили чужие кресты. Среди них Дмитро отыскал глазами большебровую молодую женщину. Она подошла к нему тихо, как тень, поздоровалась, скорбно улыбнулась. Вот какое мое счастье! И верно, невелико было счастье женщины, которая, сама того не зная, сотворила чудо. Глава десятая. На поясе у Мирошниченко болтается пестрая утка-широконоска. Янтарный глаз ее еще лучится жизнью, даром что перья и тушка птицы давно уже холодны. Идет человек с охоты, а думает о чуде. И так и сяк раскидывает мозгами, размышляет, как избавиться от этой напасти. «Убил уточку! Доброе утро, Свирит Яковлевич!» Кузьма Василенко протягивает руку к синеватой птице. В другой руке у него новые, черненные купоросом, женские сапоги. И он готов показывать их всему селу, чтобы люди видели, как он заботится о своей сварливой половине. «А ты, я вижу, волка убил!» Мирошниченко насмешливо показывает на сапоги. «Он знает, как лодырь Кузьма их заработал». «Хе-хе», — смущенно смеется Василенко. Ему и радостно, что односельчане видят, как он печется о семье. И страшно, что Свирит Яковлевич может поломать всю его коммерцию на мосту. А как раз теперь, когда столько народа стекается на чудо, Кузьма и впрямь кум королю. У него есть и выпивка, и закуска, и деньги, и даже новые сапоги сшиты, а на другие куплена юфть. Вот как можно жить, когда у тебя не опилки в голове. Чтобы подольститься к Мирошниченко, коммерсант сразу спрашивает. «Свирит Яковлевич, а у тебя все наган на вооружении?» «Наган? А тебе что?» — удивляется тот, поправляя на плече двустволку. Кузьма засовывает руку в бездонный карман засаленных штанов, шарит у самого колена, вытаскивает оттуда что-то и великодушно протягивает Мирошниченко. «Бери, Свирит Яковлевич, может пригодиться». Мирошниченко поднимает брови, внимательно разглядывает медные тельца патронов для нагана. «Ты где их взял?» «Где взял, там нету», — хихикает Кузьма. Мирошниченко хмурится. «Не люблю, когда со мной говорят загадками». «Да я их, прошу прощения, украл ненароком», — уже смиренно объясняет Василенко. «На что же они тебе сдались?» — удивляется председатель комбеда. «Да мне они, если подумать, совсем без надобности», — удивляется и сам Кузьма. «Как-то протянулась рука, насыпал в карман, а высыпать назад неловко, как бы чего не подумали». «И у кого же ты их цапнул?» Мирошниченко смотрит на Кузьму с веселой укоризной. «А ты никому?» — умоляет Василенко по собачьи преданными глазами. «Никому. У Лариона Денисенко я их. В той комнате, где святой живет.